Хорошо, что я был осторожен и ушел подальше от зоны взрыва. Иначе, окажись я у кратера, это был бы по-настоящему глупый способ умереть. Бэйфэн был чрезвычайно рад, что он решил доверять оценке системы. Ха-ха, наконец-то это закончилось. Его тело скручивалось от боли, а кровь продолжала течь из ран. Однако Бэйфэн, казалось, не замечал этого вообще. Он стоял на небольшой горе, смеясь как сумасшедший. Один Етен, старик, как мужа. Женатые пары, особенно пожилые, часто называют друг друга стариком и старухой в Китае. Глава 49. Ментальная сила. Теперь, когда корень проблемы был устранен, Бэйфэн мог, наконец, спокойно спать, не беспокоясь о том, что убийцы подстерегают его на каждом углу. Ему также не нужно было бояться последствий от полиции, так как невозможно было приписать такой огромный кратер гражданскому человеку. Группа Вэйхуэя была полностью преобразована в пепел, и не было никакого способа сказать, что они были там. В тот момент Бэйфэн почувствовал себя расслабленным, как будто он нежился в удобном горячем источнике. Это чувство продолжалось более минуты, прежде чем оно исчезло. Когда он наслаждался ощущением освобождения от огромного давления, Бэйфэн почувствовал, что его умственная сила увеличилась от этого инцидента. Через некоторое время Бэйфэн поплелся в старый особняк, в очередной раз возвращаясь с израненным телом, покрытым грязью и гарью. Когда он ковылял мимо древнего колодца, Бэйфэн почувствовал на сердце чувство сожаления. Ему пришлось пропустить еще одну возможность использовать систему рыболовства Мириады Небес. Из-за своих ран, Бэйфэн просто не мог себе позволить ловить рыбу в нынешнем состоянии. Что, если бы он наткнулся на другую чудовищно большую силу, как в то время, когда он боролся за книгу духовного контракта? Он не смог бы вытащить ее. Наконец, в своей уютной комнате, Бэйфэн с облегчением снял с себя покрытую кровью одежду и сразу же упал на кровать, даже не приняв ванну. Когда он наконец проснулся, был рассвет следующего дня. Отдохнувший, Бэйфэн чувствовал себя на вершине мира. После хорошего ночного отдыха он был наполнен энергией и духом. Острый блеск снова проявился в его глазах. Раны на его теле закрылись. Хотя у него не было энергии жизнеспособности Янцы, как в последний раз, качество тела Бэйфэна было уже во много раз лучше, чем у обычного человека. Качество тела человека не определяется только более очевидными факторами, такими как сила и скорость. Есть и другие аспекты, такие как рекуперативные способности, которые нужно учитывать. Поскольку у Бэйфэна оставалась остаточная энергия плода крови в его теле, то регенеративная способность организма была чрезвычайно высокой. Основываясь на цвете неба, Бэйфэн знал, что солнце еще не поднялось. Он поспешно вымыл лицо, надел новый спортивный костюм и поднялся на гору. Психическая сила была неосязаемой и часто игнорируемой чертой. Поскольку человек не мог ни видеть, ни ощущать ее, эффективность ее воздействия была сильно недооценена. В действительности, психическая сила оказала большое влияние на повседневную жизнь человека. Возьмите, например, торговца. Если продавец пришел работать с позитивным настроением, все для него как-то показалось бы намного более гладким, и он мог бы сделать больше продаж, что привело бы к еще большему увеличению позитива мышления. Это было бы похоже на то, что сама Вселенная и сам Бог помогали этому человеку. Напротив, если тот же продавец имел отрицательно настроенное мышление с того момента, как он вышел из дома, этот человек, скорее всего, обнаружил бы, что все идет против него. С таким состоянием ума, было бы чудом, если бы он смог совершить хотя бы одну продажу. Несмотря на неосязаемость, ментальная энергия действительно может повлиять на человека во многих отношениях, например, на их уверенность и способность противостоять внешним воздействиям. То же самое может быть сказано в отношении Бэйфэна. Все его умственные способности были значительно исчерпаны в ситуации долгой и высокой интенсивности, где на него охотился Вэйхуэй. Теперь, когда давление наконец исчезло, и его ум освободился от большого груза, Бэйфэн стал так же беззаботен и расслаблен, как жаворонок. Более того, теперь, когда он устранил проблему своими руками, он стал более уверен в себе. Хотя он обрабатывал технику малого дыхания света как обычно, Бэйфэн, как ему показалось, вступил в невыразимое состояние ума, когда его сознание покинуло тело. Похоже на то, как если бы он смотрел на свое тело от третьего лица. Ши, резкий, свистящий звук, похожий на выходящий пар, раздался, когда Бэйфэн глубоко вдохнул через нос. После этого в его нос попал луч света, длинный и толстый, как средний палец. КРКЗ. Серия звуков, сопровождающих растрескивание, наполнили тело Бэйфэна, а его мышцы и кости взорвались, а затем и преобразовались. Беспощадный Ян Ци бежал безудержно по всему телу, случайно заряжая его кости, мышцы, вены, органы и кожу. Огромные выпуклости появлялись под кожей и исчезали через мгновение, как будто там находилась группа мышей, пытающихся выбраться. Если бы кто-либо сейчас мог увидеть Бэйфэна, он был бы в ужасе. Хотя первые лучи солнца были мягкими и легко поглощались, это при условии, что они были отделены друг от друга. Фиолетовый луч Ян Ци, поглощенный Бэйфэем, был сильно сконденсированной энергией, образованной из многих нитей солнечных лучей. Даже если не упоминать о его силе, только температура была чрезвычайно высокой. Кто его знает, сколько он израсходовал себя, достигая тела Бэйфэна, но его сила уменьшилась лишь незначительно. К счастью, внутри Бэйфэна все еще был экстремальный арктический мороз. Сокровище 2-го класса экстремальный арктический мороз, казалось, ощущало, что его положение находится под угрозой, и начало гнать возмездие против обильного Ян Ци. Похоже, неисчерпаемое количество морозного Ци вышло из экстремального арктического холода и непосредственно столкнулось с властным Ян Ци. Энергия плода кровавого источника, присутствующая в его теле, на этот раз заняла заднее сиденье, сосредоточившись только на пополнении крови Бэйфэна и Ци, как можно быстрее. Бэйфэн крепко закрыл глаза и сосредоточил внимание на своем теле. На этот раз ему не пришлось беспокоиться о том, что в него будут стрелять в середине выполнения комплекса совершенствования. Его тело чередовало свой цвет между ледяным голубым и кипящим красным. Наконец, спустя час обильный фиолетовый солнечный луч окончательно исчерпал всю свою энергию. Для того, чтобы энергия солнечного луча преодолела экстремальный арктический мороз, луч должен был содержать как минимум на 50% больше энергии, чем объем мощи экстремального арктического мороза. К сожалению, это был конечный объем энергии, который был отделен от ее источника. Таким образом, он должен был быть выше на порядок для того, чтобы проложить путь и преодолеть, казалось бы, неисчерпаемую Ци мороза. С истощением своей энергии, Ян Ци растворился в бесчисленных крошечных шариках света, которые слились с кровью Бэйфэна. Большая часть энергии собиралась вокруг многочисленных открытых ран, чтобы исцелить их. Бэйфэн почувствовал лишь немного зудящие ощущения вокруг ран, когда они исцелялись с видимой глазами скоростью. Из-за высокого уровня потребления, экстремальный арктический мороз также прекратил выпуск своего морозного ци. Даже ци мороза, которая окутывала копье, значительно ослабела. Бэйфэн открыл глаза и посмотрел на струпья, которыми было покрыто его тело, с непреодолимым желанием почесать их. Получается, все мои травмы должны быть полностью излечены еще одним сеансом трансформаций, оценил Бэйфэн. Однако оставшейся части лекарственной энергии плода кровавого источника могло быть уже недостаточно. Первоначально Бэйфэн рассчитывал, что энергии плода кровавого источника внутри его тела должно быть достаточно, по меньшей мере для 2 или 3 сеансов. Но с кончиной Вэйхуэя его ментальная сила была улучшена, и его уровень владения малой техники дыхания также значительно увеличился. Бэйфэн открыл окно со своей статистикой. Человеческая раса. Бэйфэн. Сила. 39. Скорость. 34. Психическая сила. 46. Техника малого дыхания света. Малая стадия развития. Оружие экстремальный арктический мороз. Класс 2. Необходимые очки опыта, чтобы достигнуть уровня 2. 5700. Все показатели прогрессируют, это хорошо. Бэйфэн был очень доволен темпами своего совершенствования. Он был всего лишь в одном шаге от достижения этапа «Великая стадия развития малой техники дыхания». Основываясь на данных, которые были представлены системой в его мозг, Бэйфэн знал, что, хотя только один из крошечных разрывов пролегает между пиком малого свершения и великого свершения, фактическая разница между двумя царствами была такой же, как небеса и земля. Прим. Ред. Иногда будет использоваться. Малое свершение. Малая стадия развития. Великое свершение. Великая стадия развития. Даже Бэйфэн не смог бы определить, когда он сможет сделать прорыв на этапе великого свершения. Возможность прорваться может появиться случайным образом в одно мгновение или вообще никогда. Бэй Фэн пошевелил своими конечностями и прочувствовал состояние своего тела. Обычная температура в его теле теперь была равна температуре горящей печи. Даже морозная Ци из экстремального арктического мороза не смогла повлиять на тот жар. Старик Ли встал рано, как обычно, и направился к горе Цинлин собрать некоторые травы и грибы. Дикие женьшени подобные травы были особенно популярны среди туристов. Некоторые из диких грибов можно даже продать по $100 за дзин. Гора Цинлин была разделена на две области, передняя и задняя часть горы. Передняя часть была превращена в живописное место для туристов, в то время как другая часть была со всеми опасными утесами и подводными камнями. Это был редко посещаемый регион, и он был заполнен различными дикими травами и женьшенем. Старик Ли шел по маленькой тропинке, ведущей на заднюю часть горы. Печаль во благо. Что здесь случилось? Неужели бог горы сошел с ума посреди ночи? Старик Ли чувствовал, что его ноги стали мягкими, как будто он встретился со сценой прямо из фильма «Апокалипсиса», как только он повернул за угол. Посреди хаотической сцены был глубокий кратер, его ширина была от 50 до 60 метров, а глубина – более 3-4. Земля вокруг кратера провалилась и была сожжена и треснута. Старики, особенно такие, как Ли, который зависел от горы в своих средствах к существованию, были особенно суеверны в отношении божественных существ, таких как горные демоны и боги. Теперь дорога, которая первоначально вела к задней части горы, полностью исчезла. На ее месте был только огромный участок сгоревшей земли и зловещего вида кратер. Старик Ли немного поколебался, прежде чем обернуться и убежать назад, откуда он пришел. «Сегодня я не могу пойти на гору. Это выглядит слишком неблагоприятно. Слишком вероятно, что с кем-нибудь на горе случится что-то плохое», — с дрожащим сердцем подумал старик Ли. По его многолетнему опыту такая ситуация, безусловно, была плохим предзнаменованием. В таких обстоятельствах он не мог войти на гору. Хотя ему было уже 57 лет, тело старика Ли все еще было в очень хорошей форме. Это было результатом каждодневного восхождения на гору все эти годы, чтобы добывать средства к существованию. Таким образом, скорость, с которой он бежал, можно описать как скорость крылатых ног. Это было действительно не намного хуже, чем у тех энергичных молодых людей, бегающих по улицам. «Дядя Ли, ты сегодня не поднимаешься на гору, а чем вы так озабочены? Вас преследует призрак?» Ло Цан посмотрел на позеленевшего старика и рассмеялся. Ло Цан был полицейским и жителем деревни Цинлинг. Он и старик Ли жили рядом, и они были хорошо знакомы друг другу. Раньше в деревне Цинлин не было подразделения правоохранительных органов. Только после того, как район был развит и число туристов увеличилось, появилась потребность в полицейских силах. В результате были созданы местные полицейские силы, и был создан официальный полицейский участок. Для ежедневного патрулирования на смену было 4 полицейских, и сейчас это была смена Ло Цань. «Обезьяноподобный мальчишка, ты даже смеешь шутить о своем дяде Ли сегодня?» Старик Ли сделал паузу и строго посмотрел на Ло Цана. «Сегодня я не собираюсь подниматься на гору, это неприемлемо». Старик Ли упрямо покачал головой, серьезно посмотрев ему в лицо. «Что случилось? Там действительно есть призрак?» Ло Цан усмехнулся. «Черт возьми, не смейтесь так беззаботно. Огромный кратер появился на пути в эту ночь. Знаете ли вы, какое это зловещее предзнаменование? Я не собираюсь туда подниматься, даже если люди попытаются вытащить эту сумку старых костей на гору», — объявил старик Ли, вытер пот на лбу и щелкнул языком. «Кратер, где?» Оставалось еще немного времени до окончания смены Ло Цана. Поскольку он мог еще обнаружить кратер, он не мог не полюбопытствовать. «Если вы будете следовать этому пути, вы обязательно это увидите. Кратер имеет ширину не менее 50-60 метров и глубину 3-4 метра. Земля, на сотню чжен вокруг него, также полностью обуглена. Я смею поклясться, что кратера не было там прошлой ночью, когда я спустился с горы. Он как-то появился в одночасье, словно горный бог поразил землю в ярости». При этом старик Ли энергично покачал головой и поспешно ушел, как бы развеяв неудачу. «Может, метеорит?» Ло Цан закончил раздумывать и поднял голову. Основываясь на истории старика Ли, он предположил, что, скорее всего, метеорит врезался в эту часть дороги ночью. Глава 50. Последствия. Любопытство Ло Цаня росло. Найденные метеориты стоили больших денег. Из того, что он мог отсеять из рассказа старика Ли, размер этого конкретного метеорита должен быть довольно большим. Тут же Ло Цан отставил всю свою текущую работу и сообщил об этом начальству. Департамент полиции сразу отреагировал. Через короткое время Ло Цан вместе с тремя другими офицерами смены были отправлены на место. «Мой бог, какая ужасная сила!» Полицейский с маленькими усиками, открыв рот, впился изумленным взглядом в кусок пустынной земли. «Пойдем, сначала поищем метеорит. Я слышал, что стоимость его материала измеряется в граммах». Другие офицеры были явно взволнованы. «Несомненно, если им первым удастся найти метеорит, то это послужит великолепной темой для хвастовства перед братьями за едой. Лучше, если не подходить слишком близко. Я слышал, что некоторые метеориты испускают очень высокий уровень радиации. Если мы не будем осторожны, мы можем пострадать и станем новой фантастической четверкой», — нервно произнес мышиного вида молодой полицейский, стриженный под ежик, и вытер пот на лбу. Его слова заставили остальных троих быстро отойти назад. «Что за херня? Раз так, то я не пойду смотреть на метеорит», — неловко рассмеялся другой офицер, отступая на несколько шагов назад. В конце концов, четыре офицера оказались на достаточно большом расстоянии от кратера и там образовали кордон, чтобы другие не могли попасть на площадку, где метеорит. Большая группа людей выдвинулась из деревни на полчаса позже. Их возглавляли несколько очень важных стариков. Один из них поднялся к Ло Цан и, волнуясь, задал вопрос. «Шеф?» Ло Цан нервно посмотрел на начальника полиции, который стоял за стариком. Он не мог определить личность старика, который стоял перед ним. «Сяло, этот человек является старшим геологического управления округа», — кивнул начальник полиции, указывая, что старик не из тех, кого следует останавливать или ограничивать. Несколько стариков пошли вперед и проверили воздух странными карманными устройствами, невнятно бормоча какие-то слова друг другу. «Все чисто, радиации нет». После этого старики прошли мимо Ло Цана и остальных, пристально вглядываясь в кратер. «Так где метеорит?» Возбужденные улыбки на лицах исчезли. Кроме участка почвы, запеченной в кирпичи, в кратере не было никаких признаков какого-либо метеорита. «Этого не может быть. После того, как мы добрались до этого места, здесь никого больше не было». Ло Цан и другие три офицера посмотрели друг на друга беспомощно. «Ну, а был здесь метеорит, когда вы пришли?» — немедленно спросил старик. «Мы боялись попасть под радиацию и не смели подойти слишком близко», — ответил Ло Цан честно. «Странно то, что метеорит, который смог нанести такой урон, определенно не был маленьким. Почему от него нет никакого следа?» Несколько стариков стояли вокруг кратера, молча глядя друг на друга. Они явно зашли в тупик. «А может это отверстие быть создано в результате взрыва? Может быть, произошел большой взрыв?» — раздался дрожащий голос в толпе. «А?» — в умах толпы начала бродить шокирующая идея. Этот кратер был действительно слишком гладким. Не похоже на то, чтобы это было создано метеоритом, упавшим на Землю. Теперь, когда они смотрели на кратер и окрестности, они пришли к выводу, что картина была более типичной для взрыва, когда все вокруг разрушено ударной волной. Но все же кратер был просто неприлично велик. Сколько же взрывчатых веществ необходимо для создания такой обширной области разрушения? Искусственный взрыв и естественное явление, подобное метеоритному удару, были двумя совершенно разными явлениями. Когда все запаниковали, начальник полиции деревни стал первым, кто отреагировал, и немедленно сообщил обо всем начальству. С невероятной скоростью область была окружена, и вооруженные солдаты оцепили все вокруг. «Как все прошло? Каков результат расследования?» — спросил молодой человек в военной форме. На первый взгляд он выглядел зеленым и неопытным. Однако этот молодой человек был на самом деле подполковником. «Отчитываюсь, сэр, у нас нет ни единого вывода. В зоне взрыва нет даже намека на осколки. Единственное странное, что мы обнаружили, это то, что земля подверглась воздействию большого количества электричества», — послушно сообщил капрал. «Как это может быть? Молния не настолько сильна. Возможно, это специальное оружие», — пробормотал про себя Сяу. Пройдя мимо нескольких человек, Сяу посмотрел на группу солдат, работающих в кратере, и медленно пошел по краю, чтобы посмотреть, не найдет ли он что-нибудь сам. Однако, несмотря на все усилия, Сяу был разочарован. Группа мужчин в радиусе действия жемчужины громового раската была уничтожена начисто. Даже от их костей следа не осталось. Естественно, Сяу не смог ничего найти. В конце концов, у городской полиции не было выбора, кроме как закрыть дело и засекретить. Однако это было так только на поверхности. Вместо того, чтобы успокоиться, расследование засекретили и его продолжили со стороны военных еще активнее. Не говоря уж об оружии с такой разрушительной силой, когда дело доходит до безопасности страны, необходимо было устранить каждый нестабильный фактор. Что касается виновника, Бэй Фэн совершенно не обращал внимания на последствия, которые он создал, взрывая жемчужину громового раската. Он спустился к подножию горы и вернулся в особняк. Отправив подальше все страхи и заботы, Бэй Фэн наслаждался жизнью. Он бездельничал, удобно расположившись под баньяновым деревом в шезлонге с чашкой чая в руках. Он купался в солнечном свете, который сочился сквозь листья дерева. Два маленьких волкодава лежали возле шезлонга Бэй Фэна и дремали. Они сонно открывали глаза каждый раз, когда листья деревьев шелестели на ветру и в замешательстве смотрели своими глазами-бусинами. Бэй Фэн решил прекратить культивировать технику дыхания малого света в течение следующих нескольких дней. Если его основа не будет должным образом стабилизирована и у его тела не окажется необходимых питательных веществ, принудительное культивирование техники дыхания малого света принесет больше вреда, чем пользы. Время шло очень быстро. В мгновение ока прошло 2 дня. За эти 2 дня Бэй Фэн сумел успокоить свой ум и прожил жизнь помещика-магната. В этот день он лениво лежал на своем шезлонге под баньяновым деревом, как обычно, и дремал, когда его разбудил телефонный звонок. «Здравствуйте, кто это?» – произнес лениво Бэй Фэн в трубку. «Привет, уважаемый клиент, я Цзиню. Поступила новая партия золотых цикад. Вам интересно?» Ради этого VIP-клиента Цзиню загонял себя. Он оббежал всех и надоел своим поставщикам, напоминая о своем заказе по поставке золотых цикад. «О, так это босс Цзинь, конечно. Хаем, давай мне все, что у тебя есть», — сказал Бэй Фэн с небольшой паузой. «Превосходно. Я сделаю все, чтобы кто-то доставил вам заказ уже днем. На этот раз вы ждите приблизительно 100 000 золотых цикад». После получения подтверждения от Бэй Фэна Чжин Ву наконец облегченно вздохнул. Он сильно рисковал. Если бы Бэй Фэн не взял цикад, он застрял бы со слишком большим объемом на руках. Этого количества должно быть достаточно, чтобы плод кровавого истока полностью созрел, верно? Улыбка появилась на лице Бэй Фэна. Фрукт крови был прекрасным дополнением для продолжения практики техники дыхания света без негативных последствий. Цзиню был очень эффективным менеджером, поэтому уже через 30 минут Бэй Фэн получил звонок с сообщением, что золотые цикады были доставлены в деревню Цинлин. На этот раз Цзиню приехал сам с несколькими рабочими. Необходимо понимать, что эти 100 000 золотых цикад весили более 3000 цзин. Бэй Фэн вызвал Бай Сяна, и они быстро отправились в деревню. По пути в деревню Бэй Фэн перевел Цзиню 160 000 долларов. Честно говоря, $1.40 за каждую золотую цикаду было дешево. 30 цикад весили около джина. Основываясь на этом методе расчета, один джин золотых цикад стоил всего около $40. Это была оптовая цена. На этот раз Бэй Фэн не отказался от помощи Цзиню. Для него и Бай Сяна это было просто слишком много. Им пришлось бы совершить переходы по крайней мере 3 раза. Пхуу, босс, пхуу, пхуу, тебе нужно немного доплатить. Это слишком далеко. Несколько рабочих стояли, задыхаясь во дворе, когда они, наконец, добрались до старого особняка. «Хаф, хаф, ладно, я удвою твою зарплату за это время». Ок, Цзиню почти сломал себе спину по дороге. Откуда он мог знать, что его лучший клиент действительно жил в таком укромном месте? Был совершен еще один переход, прежде чем все золотые цикады были благополучно доставлены в старый особняк Бэй Фэна. Встряхнув руку Цзиню, Бэй Фэн поблагодарил его за помощь и сообщил, что запас пока есть, но он будет продолжать покупать в будущем. Когда группа Цзиню наконец ушла, Бэй Фэн распечатал сумки с более чем 100 000 золотых цикад и высыпал все прямо перед кровавой лозой. Глава 51. Плод бога крови. Маленькая гора золотых цикад, воздвигнутая перед кровавой лозой, медленно расползалась, как гигантский пульсирующий слизняк. Если бы кто-то, кроме Бэй Фэна, теперь смотрел на них, то сильно удивился бы. Шух, в воздухе возникло множество толстых корневых волосков. Когда они летели к золотым цикадам, они создавали крошечные звуковые шумы. Туманный след перемещений заполнил область, поскольку корневые волоски переплетались в воздухе с невозможной скоростью. Обычный человек почувствовал бы головокружение из-за того, что ослепленные глаза стремились бы идти в ногу с движением. Поскольку пустые оболочки золотых цикад стекали на землю, как непрерывное наводнение, красный оттенок, который первоначально покрывал только вершину плода крови, начал медленно распространяться вниз на остальную часть плода. Казалось, что кто-то выливал на него красную краску. К моменту, когда все 100 000 золотых цикад были полностью поглощены кровавой лозой, плод кровавого источника на вершине ее верхней ветви тоже приобрел темно-красный цвет и стал почти черным. Глаза Бэйфэна озарились восторгом. Бэйфэн бросился вперед и сорвал полностью созревший плод кровавого источника с кровавой лозы. Его движения были быстрыми, как внезапный хлопок грома, который не оставлял времени, чтобы прикрыть уши. С еще большей скоростью, чем та, которую он показал ранее, Бэйфэн сразу отступил от кровавой лозы и спрятался за баньяновым деревом. С осторожностью, он наблюдал за кровавой лозой. Кровавая лоза не проявила никакой реакции на то, что ее плод сорвали. Фактически, только ветви и усики, которые танцевали в воздухе, ненадолго, на короткое мгновение перестали двигаться. Легкий ветерок дул во двор, и все было тихо. Неожиданно кровавая лоза превратилась в красный туман и была унесена ветром, исчезая вдали под изумленным взглядом Бэйфэна. Это было похоже на сцену из фантастического романа. Да, вот так, она существовала только для одного плода крови. Бэйфэн смотрел на рассеивающийся красный туман, потрясенный и задумчивый. Его красивая мечта о бесконечной поставке фруктов крови была жестоко разбита. Кровавая лоза исчезла без следа. Если бы не плод истинной крови в его руке, Бэйфэн считал бы, что все происшедшее было просто сном. Дзинь. Получено сокровище 2-го ранга. Плод крови бога. Один из видов предметов, появляющихся из-за мутации плода происхождения крови после того, как кровавая лоза потребляла большое количество своей любимой пищи. Лекарственная сущность плода крови бога более чем в 10 раз больше, чем у плода крови. Поскольку элемент был создан внутри страны, очки опыта присуждены не будут, эхом раздался сигнал системы. Сокровище 2-го ранга. Бэйфэн сначала был удивлен, а потом завопил от восторга. Он никогда не думал, что его странный метод садоводства даст ему сокровище 2-го ранга. С этим плодом кровавого бога я могу практиковать малую технику дыхания света без каких-либо забот в течение долгого времени, подумал Бэйфэн. После этого он отправил плод бога крови в рот и без колебаний проглотил. Бум! Как только плод бога крови вошел в его желудок, количество энергии, огромное, как бескрайнее море, взорвалось, пронизывая все его существо. Бесчисленные шелковые нити темно-красной энергии поднялись и покрыли тело Бэйфэна чрезвычайно плотным слоем. Темно-красное свечение появлялось вокруг его тела, пульсируя время от времени, закутывая его, как гигантский кокон. С появлением кокона, струпья на теле Бэйфэна исчезли, а его шрамы зажили без следа. Его тело стало выглядеть божественно изящным. Он почувствовал, что как будто его вернули в утробу матери, и на губах Бэйфэна появилась удовлетворенная улыбка. При этом его охватило комфортное, теплое чувство. Кроме обильного выделения лекарственного экстракта от плода бога крови в его теле, нити необъяснимой, странной, властной энергии, небесной и земной, начали протягиваться к темно-красному кокону, как будто что-то влекло их. Если лекарственная сущность плода крови бога сравнима с послушными овцами, то новая полученная энергия будет схожа с голодным, диким тигром. Текущее состояние тела Бэйфэна представляло из себя, попросту говоря, беспорядочный хаос. Большие количества клеток, крови и плоти были жестоко уничтожены, снова и снова, а затем снова собраны особой регенеративной силой. Потребовалось 3 часа, прежде чем в кроваво-красном коконе, наконец, обнаружились признаки истончения. Байсян с беспокойством вышагивал по двору. Естественно, такой огромный переполох не остался незамеченным им. Но как бы он ни хотел подойти к Бэйфэну и насильно разодрать этот красный кокон, Байсян знал, что такие ситуации обычно полезны для человека. Поэтому он решил терпеливо ждать. Что же за человек этот босс? Байсян глубоко задумался. Когда он впервые встретил Бэйфэна, он почувствовал, что тот был просто обычным человеком. Но за такой короткий промежуток времени его темпы прогресса были просто возмутительными. Вид такого поразительного количества энергии, закрученной вокруг Бэйфэна, на этот раз вызвал даже у него чувство тайного ужаса. Все. Бэйфэн открыл глаза. В его зрачках вспыхнул глубокий красный свет, когда последняя нить красной энергии исчезла в его теле. Перед его мысленным взором появился экран, подобный интерфейсу компьютера. Человеческая раса. Бэйфэн. Сила. 56. Скорость. 48. Ментальная сила. 47. Малая техника дыхания света. Пик малой стадии развития. Оружие экстремальный арктический мороз. Класс 2. Необходимые очки опыта, чтобы достигнуть уровня 2. 5700. Преимущества, которые он получил из потребления плода бога крови, были абсолютно огромные. Физическая статистика Бэйфэна превысила значение обычного человека в 4-5 раз. Нынешнего Бэйфэна не смогли бы победить даже 4-5 человек. При его физической силе, если бы Бэйфэна ударил взрослый с 10 пунктами силы, Бэйфэн все равно едва ощущал бы боль. Но если бы Бэйфэн ударил человека, то тот, вероятнее всего, был бы убит. Если бы человек сумел избежать его удара и был бы только задет, он был бы все равно тяжело ранен. И это даже не учитывая его скорость. Теперь уже вопрос состоял в том, как ему побить человека и при этом не убить. Если бы Бэйфэн действительно освободил свою полную силу, не было способа, чтобы обычный человек мог хотя бы отреагировать, прежде чем попасть в землю. Сейчас вся кожа Бэйфэна была покрыта оттенками красного, придавая ему очень странный, дьявольский облик. Это было вызвано большим количеством энергии плода бога крови, растворяющейся в теле Бэйфэна. «Пойдем, Байсян, давай немного побоксируем». Бэйфэн сжал и разжал кулаки, чувствуя силу внутри них. Он не почувствовал бы себя хорошо, если бы не дал выход силе, находящейся в нем. Конечно, у Байсяна проснулся интерес. Он тоже хотел знать, каким сильным стал Бэйфэн. Увы, но Бэйфэн все еще не был противником для Байсяна. Его сила была слабее, и его скорость была всего лишь наравне с Байсяном. А самое главное, что проклятый Байсян был хорош в боевых приемах. Арх, достаточно. Бэйфэн лежал спиной на земле, а на его лице не осталось живого места. Они только обменялись несколькими ударами, а Байсян снова и снова укладывал Бэйфэна на спину. Вся уверенность Бэйфэн в себе была полностью разрушена. Фактически, босс, вы уже очень сильный. Байсян искренне улыбнулся. Он не знал, как успокоить своего босса, который, казалось, потерял желание жить. Черт, я не могу победить даже такого простодушного гиганта, как этот идиот. Сильный ли я вообще? Бэйфэн ни на минуту не верил словам Байсяна, каким бы честным он ни выглядел. Байсян, это была боевая техника, которую ты использовал сейчас. Какая? Бэйфэну было действительно любопытно. Боевая техника, которую я практикую, называется бессмертным телом золотого гна. Это движение, которое я использовал сейчас, было одной из основ этой боевой техники, сказал Байсян честно. 1. Иисус, она чертовски сильная, даже название звучит так впечатляюще. Бэйфэн был ошеломлен. Почему в воздухе витает такое странное ощущение? Какой кровавый идиот придумал это название? Это точно походит на ту фигню из мира культивирования. Бэйфэн закатил глаза. Эта техника бессмертного тела золотого гна может быть мощным методом на Земле, но ее не стоит упоминать и, вероятно, можно рассматривать, как костюм второстепенных персонажей в опере, если сравнить с техниками высокого уровня. Так Бэйфэн решил. Возможно даже, что такой боевой стиль будет рассматриваться, как рядовой. Продумав, он не стал дальше допрашивать Байсяня, и тот вздохнул с облегчением. Если бы Бэйфэн и захотел, чтобы Байсян научил его этой боевой технике, Байсян бы просто не знал, как это сделать. Убрав двор и очистив его от остатков золотых цикад, Бэйфэн отправил Байсяна на кухню и с фиолетовой бамбуковой удочкой в руке отправился к древнему колодцу. Прежде чем гражданская война будет выиграна, товарищи должны продолжать упорно бороться. Для достижения рыбака уровня 2 надо было все еще 5700 пунктов. Предстояло сделать многое. Последние несколько дней были потрачены на хождение по окрестностям, бегство и преследование. Затем ему пришлось потратить еще 2 дня на лечение своих ран. Если бы на этот раз он не получил что-то хорошее от системы, Бэйфэн не смог бы смириться с этим. Где-то в странном мире группа людей разного возраста сидела в большом зале. Ауры их были чрезвычайно тяжелыми и властными. Если бы обычный человек случайно забрел в этот большой зал, он был бы немедленно уничтожен этими тираническими аурами, испускаемыми пассивно. Каждый из членов этой группы людей обладал большой силой. По какой-то причине на лицах этих людей было очень серьезное и торжественное выражение. Присутствующих в зале можно было разделить на 2 класса. К первому следовало отнести людей, одетых в кожаную броню и с руками толщиной с ногу беговой лошади. У членов другой группы были более хилые тела, а одеты они были в изящные одежды. Каждый из них держал в руках изящный посох. Любой нормальный человек из этого мира был бы потрясен, увидев их. Самые низкие по рангу люди в этой группе – маги. Сильные воины были на вершине иерархии. Понятное дело, что в небольшом королевстве общее количество магов и воинов не превысит сотни. Но здесь, в этом большом зале, собрались сотни магов и воинов. Один ТЛН. Люди Шан полагали, что было 10 солнц, каждая из которых появилась в порядке в 10-дневном цикле. Иксен. Небесные стебли, ТНГН были названиями 10 солнц, которые могли обозначать мировые века, как и 5 солнц и 6 веков в мире святого Августина. Ген является 7-м небесным стеблем и выступает за Ян Металла. Таким образом, боевую технику можно было бы перевести. Золотой бессмертный организм. Глава 52. Дракон. 5 человек разного возраста стояли перед толпой. Властная аура окружала каждого из 5 человек, заставляя любого, кто смотрел на них, чувствовать себя лицом к лицу с ужасающим, готовящимся перед прыжком зверем. Все. Пожалуйста, успокойтесь. Человек средних лет стоял среди пятерки и мягко командовал. Его голос не был громким, но, как будто было некоторое странное волшебство, наполняло его голос, он прозвучал ясно в ушах каждого человека. С первого взгляда было очевидно, что человек средних лет занимает высокое положение, поскольку весь зал немедленно затих после того, как его голос прозвучал. Есть только одна причина, по которой я собрал всех сегодня. Достигнуть самой большой высоты славы для нас, людей. Человек средних лет посмотрел на толпу, которую он собрал, фанатическим взглядом, вспыхивающим в его зрачках, и продолжил. Возможно, простолюдины этого мира не могут понять, что означает достичь великой славы, или у них может быть несколько разных мнений о том, что такое может означать. Но для сотен воинов и магов, собравшихся здесь, было только одно, что можно было бы считать достойным быть названным великой славой – убить дракона. Это была конечная цель всех воинов и магов. Точно так же, как солдат, который не стремился достичь звания генерала, не был хорошим солдатом, воин или маг, который не стремился убить дракона, не был хорошим воином или магом. Как только группе людей или даже отдельным людям удастся убить дракона, их слава немедленно распространится по всему миру, а их имена будут записаны в летописях истории. Кровь толпы сразу возбудилась от волнения, а их дыхание ускорилось, слушая мужчину средних лет. Каждый человек, сидящий здесь, был человеком с большой личной силой и влиянием, к которому с большим уважением отнеслись бы всюду и считали уважаемым гостем, независимо от того, по какому царству они шли. Материальные вещи, такие как деньги и секс, они могли легко получить одним словом. При их нынешнем уровне силы единственное, что действительно беспокоило людей, это желание прорваться в более высокую область и наслаждаться продолжительной жизнью. ПП. Область, уровень развития. Общеизвестно, что драконы были древними зверями, рожденными от энергии небес и земли. Таким образом, каждая отдельная часть их тела может считаться великим сокровищем. Просто получить часть тела дракона было достаточно, чтобы позволить мощному практикующему постоянно улучшаться. Каждый раз, когда миссия убийства драконов была завершена, эксперты, которые были вовлечены в убийство дракона, в течение некоторого времени улучшали бы свое мастерство скачками, растущими, как побеги бамбука после весеннего дождя. Конечно, высокие награды также означают высокий уровень рисков. С древних времен бесчисленное число экспертов упало с небес в неудачных миссиях убийства драконов. Вместо того, чтобы убить дракона и пожинать огромные награды, бесчисленное количество людей было уничтожено драконом. Даже силы кланов, к которым они принадлежали, могли падать от пикового уровня до незначительного, из-за потери этих экспертов. На протяжении всей истории этой земли было зарегистрировано всего 12 человек, которые смогли убить дракона самостоятельно. Что касается тех, кто сформировал группу и успешно убил дракона, возглавив свои кланы или секты, их было всего 382. Однако история не записывает количество неудачных попыток убить дракона. Можно было только представить, какое море белых костей было уложено рядом с 394 примерами успешных миссий убийства драконов. Не будет преувеличением сказать, что количество неудачных попыток было в десятки тысяч раз больше успешных. Было даже вполне возможно, что это число в сотни тысяч или даже миллионы раз больше, чем 394 успешные попытки. Любой, кто смог подняться до уровня присутствующих, определенно не был идиотом. Напротив, каждый эксперт был хитрым, как лиса. Такой результат был неизбежен, поскольку высокие сорняки к настоящему времени уже покрывали надгробные плиты всех глупых или наивных культиваторов. Старший, боюсь, что только за исключением немногих из присутствующих здесь, для остальных, существует большая вероятность, вместо убийства дракона быть убитыми драконом. Из толпы выделялся совершенно громадный человек с толстыми выпученными мышцами. Его внешний вид заставлял задуматься, не был ли его мозг тоже превращен в кусок мышц. Однако его слова заставили толпу, которая раньше кипела от волнения, успокоиться, чтобы восстановить чувство ясности. Так как они были элитой этого мира, у этих людей был большой уровень понимания в отношении силы дракона. В смятении, присутствующие с нетерпением обратили свое внимание в сторону пятерки мужчин, стоявших перед ними. «Ты прав. Если бы это была обычная миссия убийства драконов, даже если бы у нас было в 5 раз больше людей здесь, мы бы только подавали немного более вкусную еду для дракона. Но что, если я скажу вам, что дракон получил ранение?» Николай Бах сложил руки на груди и ответил с легкой улыбкой на лице, как будто он уже давно ожидал эту ситуацию. «Если это действительно раненый дракон, его сможем убить и мы. Даже если это сильно раненый дракон, вполне вероятно, что более половины из нас отправится в могилу вместе с драконом. С таким количеством людей нетрудно избежать смерти, если мы будем осторожны». Еще одна волна гула поднялась, когда толпа обсуждала между собой сложившуюся ситуацию. Каждый человек здесь был уверен, что он будет среди тех, кто выживет в охоте на драконов. «Убьем дракона, убьем дракона, убьем дракона». Неясно, кто начал петь первым, но вскоре весь зал был наполнен горячим хором голосов, которые говорили о решимости каждого человека. «Достаточно». Николай Бах посмотрел на толпу и одобрительно кивнул. С таким уровнем мотивации, какая задача была все еще невыполнима. Травмированный дракон был в последний раз замечен в лесу тьмы около границы сейсмического королевства. Мы помчимся туда с самой большой скоростью, чтобы помешать дракону восстановить силы. Николай Бах немедленно рассказал подробности миссии. После этого эти 5 мужчин с Николаем Бахом во главе, сопровождаемые сотнями экспертов, тянущихся позади них, поспешили в направлении леса тьмы. По пути многие разведчики, которые прятались среди группы экспертов, рискнули попытаться убежать к своим и передать это шокирующее сообщение. Тем не менее, ни один из них не смог избежать смерти от руки Николая Баха и других 4 человек. На самом деле только единство интересов было между 5 мужчинами и между остальными людьми. Но эти интересы разделяла дистанция, как между небом и землей. Без каких-либо неприятностей группа вскоре прибыла в лес тьмы и, приложив усилия, обнаружила раненого дракона. Этот черный дракон не был похож на дракона, каким его обычно изображают в Китае. Вместо этого, он был похож на западного дракона. У него было огромное громоздкое тело, пара гигантских крыльев, которые лежали на спине, и длинный мускулистый хвост, который составлял примерно половину его длины. Только голова дракона была похожа на голову типичного рогатого китайского дракона. Огромную, уродливую рану можно было увидеть на животе. Рана была почти сквозной. Говорить было не о чем. Забери его жизнь, пока он слаб. Без какой-либо координации действий, все виды магических навыков и способностей летели в раненого черного дракона, образуя грязную туманность, которая омывала небо и покрывала землю. Раненый черный дракон был очень злой. «Презренные люди, мой клан Ву однажды растопчет вашу расу». Было неудивительно, что как создание энергии неба и земли он понимал и говорил на человеческом языке. «Дзинь». Все виды магических способностей обрушились на массивное тело черного дракона, из-за чего резкие металлические звуки раздавались в лесу тьмы. Независимо от количества навыков или методов, используемых против него, все они безобидно отскакивали от черного дракона. Ни одно заклинание не могло пробить защиту дракона. РРР. Хотя они не смогли нарушить защиту, ощущение, что многие способности ударяют по его телу, было болезненным. Кроме того, несколько атак даже попали в рану. Огромный шлейф бушующего черного огня вырвался изо рта черного дракона и превратил 1000 метров перед ним в бушующий ад. Все с замедленной реакцией были сожжены в пепел. Обе стороны быстро перешли к жаркой битве. Сотни умений хаотически вспыхнули в небе, и горящие люди упали на землю, как мухи. На пике битвы с неба спустился незаметный, непритязательный крючок, привязанный к тонкой леске. Крючок, который казался таким обычным и легким, легко прошел сквозь экран заклинания и огня и, казалось бы, без каких-либо усилий пронзил черную чешую, которой так гордился черный дракон. Мощная сковывающая сила начала исходить от крючка, когда началась работа над обездвиживанием огнедышащего черного дракона. Сковывающее усилие зацепилось за черного дракона всего лишь на долю секунды, однако оно немедленно развеялось, когда черный дракон выстрелил в кровь энергию ЦИ до максимума. Потери среди сторонников Николая Баха были ошеломляющими. Из более чем 200 пришедших экспертов осталась лишь горстка бойцов. Даже среди их пятерки были все в разной степени ранены. Шанс, неясно, какой таинственный эксперт протянул руку, заставив черного дракона остановиться на мгновение, но такое 5 элит не пропустили. 3 грандиозных клинка длиной по 10 чжаны ножевых лучей вспыхнули в небе, беспрепятственно взломав открытую рану черного дракона. 2 мага сзади тоже воспользовались возможностью развязать запретное заклинание. Маленький огненный дракон и похожий ледяной дракон вырвались из посохов и полетели к тяжело раненному черному дракону. Черный дракон встряхнулся телом со всей своей силой в попытке вырвать крюк из тела. Однако был сломан не мистический крюк и леска, а весь участок его чешуи. Это произошло из-за того, что участок был рядом с ужасной открытой раной. Ну и было очевидно, насколько причудливо крепкой была шелковая тонкая леска. Глава 53. Рыбалка – это риск. Ау! Черный дракон взревел. Эти муравьиные существа, которых он часто игнорировал, на самом деле смогли заставить его почувствовать угрозу смерти. В этот момент из его пасти вырвалось огромное количество черного света и собралось в темный шар перед ним. Жемчужина дракона. Нехорошо. Черный дракон готовится рискнуть всем в битве до смерти. Отступаем. Поторопитесь. Лицо Николая Баха сильно исказилось, когда он поспешно убегал. Остальные 4 спешили за ним. На черном шаре энергии появлялись бесчисленные узоры в виде вен, заставляя его выглядеть как плотное вещество, образованное природой. Когда появилась жемчужина дракона, окружающее пространство было немедленно заморожено. В этом пространстве было заблокировано все. Черная жемчужина дракона мягко вращалась. Она витала в воздухе и постоянно излучала рябь волн апокалиптической силы. Крошечная жемчужина дракона казалась слабой и неустойчивой перед властными лучами меча и 2 стихийными магическими драконами. Но это, казалось бы, незначительная драконья жемчужина обладала такой разрушительной силой, что все заклинания были уничтожены ею, прежде чем они смогли даже достичь черного дракона. Бум! Прежде чем элитная пятерка смогла отступить более чем на 10 шжан, жемчужина дракона, которая, казалось, медленно плавала в воздухе, уже была перед ними. Нет! Крики отчаяния звенели в голосах элитной пятерки, как будто в замедленном движении. Жемчужина дракона мягко приземлилась прямо в середине группы бегущих мужчин. Бум! На поле битвы раздался сильный взрыв. В одно мгновение мощная истребляющая сила охватила небо и взломала самую землю вокруг. От драконьей жемчужины, как от эпицентра, мощная ударная волна распространилась во всех направлениях через огромную область леса тьмы. В одно мгновение все на пути ударной волны было беспощадно уничтожено. Николай Бах и остальные члены пятерки сходили с ума, используя все спасительные техники и тайные искусства, что были им доступны. Однако все было бесполезно. Ужасная ударная волна только немного приостанавливалась, встречая на пути их мощные спасательные щиты, прежде чем продолжить свой смертельный путь. Все в пределах 10000 метров, включая горы, было испепелено. Даже реки быстро испарялись и сжигались в кусок выжженной земли. Зловещий черный огонь бушевал в лесу тьмы в течение целой четверти часа, прежде чем, наконец, угас. Жемчужина дракона, ранее размером с голову взрослого, теперь стала размером с куриное яйцо. Кроме того, поверхность жемчуга дракона теперь была заполнена трещинами. Казалось, что в любой момент он может развалиться и рухнуть крошечными кусочками на землю. Энергия источника черного дракона была повреждена, и она выглядела желтой и истощенной, когда поглотила жемчужину дракона обратно в его тело. Презренные люди. Черный дракон издал разгневанный рев, заставив всех демонических зверей и других свирепых существ трепетать от испуга, сжиматься и бежать прочь от могущества разгневанного дракона. Сжав зубы, тяжело раненый черный дракон потащил свое тело и, расправив огромные крылья, изо всех сил пытался улететь в глубину леса тьмы. Что, черт возьми, я поймал на этот раз? Бэйфэн еще не забыл своего недавнего испуга от предыдущего раза, когда он выловил книгу духовного контракта. Он снова почувствовал, как чудовищная сила тянет его с другого конца лески. Его снова застали врасплох, и на этот раз Бэйфэн чуть было не был втянут в колодец. Фиолетовая бамбуковая удочка также была изогнута до шокирующей степени. Если бы эта сила не была сильно уменьшена системой, и Бэйфэн, и фиолетовая бамбуковая удочка оба были бы переломаны, без шансов к сопротивлению. В панике, Бэйфэн поспешно бросил фиолетовую бамбуковую удочку за огромную скалу и отбежал в сторону. Как ни странно, тянущая огромная сила исчезла так же быстро, как и пришла. Бэйфэн осторожно приблизился к древнему колодцу, поднял фиолетовую бамбуковую удочку и начал наматывать леску. Дзинь. Полученное сокровище класса 2 чешуя черного дракона. Это броня масштаба брюшной полости черного дракона. У предмета шокирующая защитная сила со способностью противостоять силе 1000 джин. Предмет в состоянии отразить силу в размере 10% от всех поступающего урона. Опыт 1300. Опыт, требуемый для достижения рыбака уровня 2. 4400. Челюсть Бэйфэна висела настолько низко, что в рот можно было вставить кулак. Его руки слегка дрожали, когда он держал в руке черные чешуйки. Энергично качая головой, он несколько раз перечитывал сообщение системы в уме. «Дракон, я как-то поймал настоящего дракона сейчас», — взгляд Бэйфэна рассеялся. Это было просто невероятно. Неудивительно, что леску тянула чудовищная сила. Это сила дракона. Сердце Бэйфэна трепетало от страха. «Хорошо, что этот кусочек каким-то образом был оторван от тела черного дракона. Если бы он вдруг вытянул настоящего дракона, Бэйфэн действительно был бы в растерянности, не зная, что он должен делать. Даже если бы он не двигался и просто лежал на земле, делая вид, что он наслаждается вечностью, Бэйфэн все равно не смог бы ничего с этим поделать. Рыбалка – это игра с рисками. При рыбалке нужно проявлять осторожность». Бэйфэн нервно сглотнул, когда у него появилась эта мысль. «Дон, дон, дон». Несколько тупых глухих звуков прозвучало, когда Бэйфэн постучал пальцами по черной чешуе. Он мог отчетливо ощущать, как часть силы отскакивает от черной чешуи к его кулаку. Тонкий и гибкий кусок драконьей шкуры был размером с умывальник, но весил более 100 джиннов. Он был таким же эластичным, как кожа, но уровень его прочности и долговечности был неизмеримо больше, чем у обычной кожи. Холодный черный глянцевый блеск отражался от чешуи, когда Бэйфэн держал ее под солнечным светом. Что мне делать с этим доспехом? Украсить его куском нижнее белье? Бэйфэн был озадачен, когда рассмотрел варианты применения чешуи. Качая головой, Бэйфэн быстро отбросил эту идею. В той же мере ему понравилась идея иметь пару комплектов драконьего нижнего белья для защиты своих самых ценных частей. Вот только он не обладал нужными навыками для работы с этим видом материала. В конце концов, все, что смог Бэйфэн, так это только осторожно убрать это сокровище 2 класса. Так как хороших идей использования кусочка доспехов дракона не было, он мог его только спрятать. Пока он прятал доспехи дракона, Байсян закончил готовить обед и вынес из кухни огромную тарелку, заполненную большими кусками мяса императорской креветки. Как демон, который умер от смерти в своей предыдущей жизни и перевоплотился так, что мог только есть, Бэйфэн сразу сел и без слов схватил кусок мяса и буквально проглотил его. Глоток за глотком, мясо питательной императорской креветки поступало в голодный живот Бэйфэна, где преобразовывалось в очень необходимую ему энергию. Только после того, как он съел 3 целые секции мяса, Бэйфэн, наконец, положил палочки для еды и откинулся на спинку стула. Как обычно, остатки трапезы были отданы 2 маленьким волкодавам. За последнее время 2 маленьких волкодава тоже претерпели большую трансформацию. Теперь они стали намного крупнее, как будто их темпы роста значительно ускорились. С первого взгляда они ничем не отличались от 3-месячных щенков-волкодавов. Однако 2 ряда больших, блестящих белых зубов украсили их пасти. Было ясно видно, что с ними не следует шутить. После обеда Бэйфэн не забыл позвонить Цзиню, чтобы сообщить, что ему больше не потребуются золотые цикады. Улыбка на лице Цзиню быстро исчезла, когда он услышал это известие. Какого черта? Этот парень передумал быстрее, чем можно перевернуть страницу книги. Совсем недавно молодой человек просто высокомерно заявлял, что он купит столько золотых цикад, сколько он мог бы поставить. И вот, едва прошло несколько часов, а он позвонил, чтобы сказать, что ему не нужно больше ни одной цикады. Но у Бэйфэна тоже не было выбора. Откуда он должен был заранее знать, что кровавая лоза просто исчезнет? Да если бы он знал, что кровавая лоза превратится в пепел и улетит с ветром, просто произведя один мутированный плод, он отрезал бы несколько ветвей и посадил их заново, даже если бы ему пришлось рисковать жизнью за это. А поскольку кровавая лоза уже исчезла, почему он должен продолжать покупать золотых цикад? Не должен же он есть их сам? Быстро закончив звонок, Бэйфэн отправился принять ванну, прежде чем лечь в кровати заснуть. Так вы говорите, что Вэйхуэй вообще не показывал голову за последние 2 дня? Сухо спросил Ниюнь. Молодой мастер Юнь, не говоря уже о своей голове, Вэйхуэй не показал даже своего хвоста в последние несколько дней. Даже телохранители, обычно парящие вокруг него, бесследно исчезли, ответил мужчина и глубоко поклонился. Хе, чертова старая лиса. Он, должно быть, догадался, что я собираюсь что-то предпринять против него. Вот почему он быстро убежал. Ниюнь с отвращением плюнул. Так как он уже удрал из города, приготовьтесь принять его компанию. По крайней мере, это лучше, чем ничего, командовал Ниюнь холодно, будто он полностью потерял интерес к вопросу. Хорошо, молодой мастер. Человек снова низко поклонился, прежде чем торопливо уйти. Вубо, что ты думаешь по этому поводу? Безразличное выражение на его лице отступило, как прилив, когда он обернулся, чтобы посмотреть на старика рядом с ним. Этот человек, очевидно, знал свой предел. Он просто сбежал без колебаний, отказавшись от своей компании. Вубо улыбнулся в похвале. Очень жаль, что мы не можем узнать, в чем его секрет. Вубо произнес последнее предложение с некоторой жалостью, а его улыбка исчезла. В этом нет секрета. Это место – родовой особняк моей семьи. Не, моя семья не занимала это место уже сотни лет. Невозможно, чтобы в особняке предков существовала какая-то тайна, о которой мы не знаем. Ниюнь мало думал обо всем этом. Даже его игра с Вэйхуэем, напоминающая то, как богомолы преследуют цикаду, которая не подозревает об этом, было ничем иным, как чем-то, что он делал из-за скуки. Он на самом деле не ожидал получить какие-то шокирующие результаты в этой игре. «Тогда, молодой мастер Юнь, вы сейчас вернетесь в клан?» – спросил Вубо. Его речь текла медленно и его дыхание было хриплым, как у обычного старика, который может внезапно перестать дышать, если забудет об этом. «Я, естественно, вернусь, рано или поздно. Но так как мы уже здесь, мы могли бы посетить наследственный особняк семьи Не. Интересно, что думают те старые старомодные люди в клане? Почему они держали дощечки предков семьи в том месте так долго?» – произнес Ниюнь, размышляя. Глава 54. Гости из семьи Не. Вубо легко кивнул. Как члену семьи Ни, было правильно, чтобы Ниюнь посетил особняк предков, в котором хранились памятные мемориалы предков его семьи. Однако, поскольку уже было очень поздно, и небо начало становиться темнее, Ниюнь скорее всего отправится в путешествие утром. Бэйфэн сел на кровать, потирая глаза, и лениво выглянул в окно. Небо было еще темным, и даже петухи в деревне не проснулись. Количество сна, в котором Бэйфэн нуждался, становилось все меньше и меньше. Если бы он захотел, он мог бы спать 3-4 часа в день, и этого было бы достаточно, чтобы чувствовать себя полностью выспавшимся. Причина, по которой он все еще придерживался своего нынешнего режима сна, была просто привычкой. Застелив кровать, Бэйфэн умылся и надел новую одежду. Затем он отправился на гору. Вскоре он вернулся, вновь покрытый грязью, и потом. Ежедневное культивирование малой техники дыхания света прошло без осложнений. Великий этап свершения малой техники дыхания не был чем-то, что можно достичь только потому, что хочется. Поскольку нельзя было форсировать события, Бэйфэн был очень спокоен, практикуя. Когда вода течет, образуется канал. Когда настанет время, он, естественно, сможет перейти на следующий уровень без каких-либо усилий. Шанс улучшения Бэйфэна после употребления плода бога крови можно назвать звездным. Кроме таинственного аспекта умственной силы, его сила и скорость были значительно улучшены. Чувства, похожие на непрестанную эволюцию его тела, заставило Бэйфэна вздохнуть с волнением. Оглядываясь назад, он видел, что ушел так неописуемо далеко от своего прежнего болезненного состояния. К этому времени Ниюнь и Вубо проснулись. Как обычно, их ожидал автомобиль и шофер, готовый отвезти их, куда они пожелают. Деревня была недалеко, весь путь не занял много времени, и вскоре они прибыли в Цинлин. Группа из 7 или 8 человек прибыла раньше и выстроилась на входе в деревню. Как только появилась машина Ньюни Вубо, члены группы быстро перестроились в линию и склонились под углом 90 градусов перед автомобилем. Ньюни Вубо вышли из машины и посмотрели на ясное небо, улыбаясь. Когда они пошли, группа мужчин тихо выстроилась за ними. Бэй Фэн вернулся в особняк и принял холодный душ. Ледяная колодезная вода плескалась на его худощавом теле, заставляя светлый дымчатый туман появиться в ясном утреннем воздухе. Холодная вода, от которой обычно он прыгал, как испуганный кот, теперь практически не влияла на Бэй Фэна. Он решил, что такая вода его полностью устраивает. «Снова понедельник», – пробормотал Бэй Фэн, надев новую пару одежды и глядя на дату на мобильном телефоне. Пожав плечами, он достал из колодца еще одно ведро с водой, схватил чистое белое полотенце с кухни и отправился в одну из многих комнат в старом особняке. Эта комната была расположена в центре особняка. На двери висел сложный бронзовый замок, отполированный до сияния. Бэй Фэн достал старый ключ и вставил его в замок. Клац! Когда открылся замок, раздался четкий звук. Гэцзи! Обветшалая старая деревянная дверь жутко визжала при открывании, как двери в домах с привидениями в фильмах ужасов. Когда утренний солнечный свет осветил комнату, стало видно, что в комнате находилось немного предметов. Там были только многочисленные ряды родовых табличек, над которыми в центре комнаты возвышался огромный алтарь предков. Их было так много, что, с первого взгляда, невозможно было сказать, сколько же там было табличек предков. Трудно было понять, из какого материала был сделан алтарь. В результате всех освещений и окуриваний в течение бесчисленных лет древний алтарь давал ощущение непонятной глубины. Небольшая горелка для благовоний, размером с кулак, занимала центральное место алтаря. Горелка для благовоний была изготовлена целиком из меди и выглядела простой и изящной. Бесчисленное количество оставшихся ладанных головок забило ее внутреннюю часть ладаном. Бэй Фэн опустил полотенце в ведро с водой, отжал его и начал тщательно чистить многочисленные таблички. Это была привычка, укоренившаяся в нем с детства. Но из-за работы в городе у него не было выбора, и какое-то время он не мог заботиться о табличках предков. Сначала Бэй Фэн не понимал, почему его дедушка так заботился о табличках, тщательно вытирая их каждую неделю. Старый дедушка был бы им, а все эти таблички предков носили фамилию Не. Ему было очень интересно, и однажды он спросил об этом дедушку. Он все еще помнил, как тогда ответил старый дедушка: «В прошлом семья Не оказала большую услугу моим предкам семейства Бэй. В свою очередь моя семья Бэй стала хранителями их табличек предков и собственно соглашений».